77. «Можете подождать 5 минут, суперинтендант? Старший констебль сейчас говорит по телефону». Элли, приветливая секретарша Полы Девиниш, улыбнулась Саймону, но это не добавило ему уверенности. У него не было ощущения, что это был звонок, который ни в коем случае нельзя было прерывать. Он чувствовал, что его заставляют ждать специально, что таким образом его начальница демонстрирует свое превосходство. Но он кивнул и улыбнулся Элли в ответ. Сел, а потом снова поднялся и выглянул в окно во двор полицейского участка. И опять сел. «Мне принести чашечку чая?» «Нет, спасибо». Элли продолжила заниматься своими делами. Из других кабинетов доносились разные звуки, характерные для оживленной работы главного штаба обычным будним днем. Но из-за двери старшего констебля не доносилось даже отголосков ее речи. Последний раз они встречались на короткой пресс-конференции, последовавшей за арестом и обвинением Клайва Раули. Пола Девиниш говорила, Саймон стоял рядом с ней и не произносил ни слова. Она отражала вопросы, на которые, как все понимали, существовали только определенные ответы. Потом она выступила в конференц-зале с речью, поблагодарив и похвалив всех сотрудников, а потом сразу ушла. С этого момента стояла тишина. Вплоть до этого утра, когда она попросила его приехать. Он был рад выбраться из Лафертона. Атмосфера в участке была натянутая и тихая. Постоянно появлялись дела, когда сотрудников внутренних органов привлекали за нарушения, и хотя старший суперинтендант сталкивался с парой таких случаев в своей карьере, ничего из сделанного его офицерами даже отдаленно не было настолько серьезно, как это. Клайв Раули войдет в историю полиции. Остальные члены вооруженного спецотряда были все еще поражены. Они никак не могли поверить, что один из них, человек, с которым они работали в тесной спайке, основанной на глубочайшем доверии и взаимовыручке, мог использовать свои умения, подготовку и свое оружие, чтобы убить столько человек. Каждый инцидент был подробно рассмотрен. Ничего другого и не обсуждали. Что Раули был за человек? Говорил ли он когда-нибудь хоть слово, которое могло бы навести их на мысль? Все что, где, как и почему были много раз рассмотрены под микроскопом, и сэр Эйлер не собирался препятствовать такой посмертной экспертизе. Пока что. Им нужно было выговориться, и он не имел ничего против, пока эти разговоры оставались в стенах участка. Раули не стали обвинять в последнем покушении. Мать была ранена, но несерьезно. На девушке не осталось ни царапины. Раули был профессиональным стрелком. В каком бы неуравновешенном он ни был состоянии, он бы ни за что не промахнулся по ней. Ни с такого расстояния. Он, видимо, сознательно целился мимо. Во время ареста он ничего не говорил. Он не проронил ни слова и ни одному из них не посмотрел в глаза. Все произошло за несколько очень напряженных, но идеально организованных минут. Прошло некоторое время. Элли вышла, вернулась, снова улыбнулась Саймону, ответила по телефону, вернулась к своему компьютеру. Через несколько минут она встала и включила свет. День был ветреный и дождливый, на небе нависали облака серого цвета. Осень стала другой. Элли взглянула на него. «Извините за ожидание», — улыбнулась она. Они провели похороны Криса накануне, под этим дождем и ветром, в этом мрачном сумраке. Кэт сделала все по-своему. Служба проходила в пределе Богоматери в соборе, и туда набилась куча народу, хотя она была совсем маленькая. В сообщении о похоронах говорилось только «семья». Но пациенты и коллеги тоже пришли, и они были этому рады. Сэм, бледный, серьезный, встал за кафедру рядом с гробом своего отца и прочитал короткую молитву. И единственный раз в жизни Ханна не шумела, не требовала внимания, но только внимательно глядела на него. «Это он сам попросил ее», — сказала Кэт. Все мероприятие прошло как-то удивительно быстро. В любой момент, казалось Саймону, объявится Крис, встанет рядом с ними, и в итоге окажется, что всего этого на самом деле не было, что это чьи-то чужие похороны, нелепая ошибка. Кэт пошла с матерью и братом Криса в крематорий. Ричард и Джудит забрали детей в Галлам-хаус. Поминок не было. Саймон посмотрел, как все они вышли через боковую дверь, а потом пошел под льющим, как из ведра дождем, обратно на работу. Он сидел на жестком стуле в приемной своей начальницы, и у него в голове были только эти похороны. Белое лицо его племянника, его внезапно постаревший отец, глаза Кэт, уставшие от слез, запах затушенных служками свечей, звуки шагов, несущих гроб на каменном полу. Крис. У Саймона были такие замечательные, такие открытые отношения со своим зятем, и он очень долго был частью его жизни. Они были друзьями и членами одной семьи, как братья, но без напряженности, которая неизбежна между близкими родственниками. И Крис был лучшим мужем для Кэт, лучшим отцом для детей, лучшим врачом, лучшим. «Саймон?» Он поднял глаза, на секунду растерявшись, но потом взял себя в руки и стал готовиться к разбору полетов. Его не было. Ему вообще ничего не было сказано. Во всяком случае, прямо. «Я знала, что не ошибалась, доверяя тебе», — сказала старший констебль с хитрой улыбкой. «Спасибо», — Саймон улыбнулся в ответ. «У меня было предчувствие по поводу свадебной ярмарки. Но как только я вызвал вооруженных ребят, которые дежурили у собора, и погнал их в сторону отеля, я начал паниковать. Не по поводу королевских особ, по поводу вас и вашей реакции». «Мы получили благодарности и комплименты от лорд-лейтенанта и благодарности от кабинета принца. В соборе все не могло пройти более гладко. Хотя рада, что у нас не часто проходят подобные события. Это слишком большая нагрузка на систему. Как команды?» «Потрясена. Никак не могут уложить это в голове. Но знаете, Раули не сделал ни одного неосторожного шага, ни одного промаха». «А как ты это объяснишь? У твоего дежурного сержанта была встреча с человеком по имени Мэтти Лоуэ, который утверждал, что на него напали. А потом он увидел Раули на ярмарке и узнал его. Раули был тем нападавшим. Мистер Лоуэ явился в полицейский участок Лафертона, чтобы поговорить с тобой, но попал на сержанта Уайтсайда». «Я ничего об этом не знал». «Нет», — сухо сказала старший суперинтендант, — «Уайтсайд заявляет, что ты не стал его слушать».